Глава 3. Спокойный, словно столб, и подвижный, словно мартышка. Чэн Цян стал учеником Мучуня раньше, чем Хань Юань. Поэтому Хань Юань теперь считался его четвертым шиди, даже несмотря на то, что был немногим старше. Чэн Цянь же пробыл последним учеником всего несколько дней, прежде чем стал шисюном. Похоже, что задняя дверь клана Фуяо никогда особо плотно не закрывалась. Примечание. Шиди – младший соученик. Шисюн – старший соученик. Что до курицы нищего, конечно же, большая ее часть попала в желудок учителя. Однако даже она не смогла заткнуть Мучуня. «Откуда взялась эта птица?» – спросил он, жуя. Похоже, привычка читать проповеди не оставляла старика ни на миг. Хань Юань отличался умелым языком. Мальчишка сунул в рот кусок курицы, несколько раз надул щеки и немного пожевал хрящ, оставив лишь чистую и гладкую куриную кость. Тьфу! Хань Юань грубо выплюнул остатки и ответил. «Я украл ее в деревне, в той, что дальше по дороге!» Верно Конфуций говорил. «Жуй с закрытым ртом, лежи молча». Примечание. В Китае есть старая поговорка, которая гласит «Ешь с закрытым ртом, лежи молча», что означает, что не разговаривай во время еды, чтобы не повлиять на пищеварение. Не общайся с людьми перед сном, чтобы не повлиять на качество сна. Курица нищего, безусловно, была вкусной. Чэн Цянь колебался, взять ли ему голень, как его учитель, или нет, но вдруг услышал их разговор. Узнав подробности, он решительно одернул руку и принялся молча грызть твердые, как камень, лепешки. Как могла быть вкусной курица, приготовленная таким бесстыдным человеком, как Хань Юань? Сердце Дао и принципы Чэн Цяня, несмотря на юный возраст, оказались тверже, чем у бездарного учителя. Примечание. Дао Син. Стремление к истинному пути. Зато Мучунь Чжэньчжэню ответ Хань Юаня аппетит совсем не испортил. Он прожевал половину и, покачав головой, сказал. «Берут, не спрашивая, только воры. Как совершенствующиеся, вроде нас, могут заниматься воровством? Это неправильно! Не делай так больше!» Хань Юань пробормотал. «Да». Маленький нищий ничего не знал о манерах, поэтому не осмелился возразить. «Воровство запрещено, а мошенничество, вероятно, дозволено», с сарказмом подумал Чэн Цянь. Но тут же вспомнил терпимость, с которой отнесся к своему учителю во время ливня. Ему оставалось лишь мрачно вздохнуть. Так тому и быть. У четвертого шиди был маленький нос и длинный подбородок, а крошечные глазки скользко блестели, что совершенно не добавляло мальчику привлекательности. Хань Юань не понравился Чэн Цяню с первого взгляда. Мало того, что он оказался некрасив, так еще и присвоил себе статус шиди. Чэн Цянь недолюбливал все, что было связано с ролями младшего и старшего соучеников. Но он похоронил свою неприязнь глубоко в сердце, притворившись дружелюбным и приветливым, оставаясь при этом не слишком тактичным. В семье Чэн Цяня новая одежда доставалась только старшему брату, а молочная каша – младшему. Одним словом, хорошие вещи никогда не попадали ему в руки. Наоборот, мальчику часто приходилось выполнять работу по дому. К Чэн Цяню не проявлялись снисходительности, поэтому в его сердце, естественно, сохранилась обида. С другой стороны, он также помнил слова старого Туншена. «Отец должен быть добрым, сын – послушным, а хорошие братья – проявлять любовь и уважение». Поэтому он часто чувствовал, что его обида бессмысленна. В детстве у него не было времени заниматься совершенствованием. Кроме того, Чэн Цянь не должен был ни на что жаловаться. Поэтому мальчику приходилось притворяться, что у него нет никаких проблем. И даже сейчас, вступив в клан, он продолжал делать то же самое. Теперь, вспомнив слова своего наставника, у Чэн Цяня не было другого выбора, кроме как смириться и попытаться стать достойным шисюном. В пути, если у учителя появлялось какое-то поручение, Чэн Цянь, будучи шисюном, тут же бежал его выполнять. На привалах он позволял учителю первому насладиться едой, Шиди – второму, а сам ел последним. Это было нелегко, и Чинтяню приходилось контролировать себя, чтобы не разрушить образ, состоящий из пяти добродетелей. Примечание. Пять конфуцианских добродетелей. Умеренность, доброта, корректность, воздержанность и скромность. Мальчик часто предъявлял к себе чрезмерные требования. Его отец провел в бедности и несчастье всю жизнь. Он был неприличным и раздражительным человеком, который к тому же грубо обращался с сыном. Ему нередко вспоминались слова старого Туншена. Он не осмеливался ненавидеть своего отца, поэтому внутренне жалел его. Просыпаясь ночью, Чинцянь долго думал о том, что лучше умрет, чем станет таким, как он. Именно по этой причине он, несмотря ни на что, не мог позволить себе потерять хрупкое достоинство. Примечание. Тут достоинство приобретает значение лица, страх потерять лицо. Этот фактор лежит в основе любого социального взаимодействия для большинства китайцев. Но вскоре Чинцянь кое-что обнаружил. Пусть он и делал все безукоризненно, новоявленный Шиди совершенно не стоил его забот. Хань Юань обладал не только отвратительной внешностью, но и множеством раздражающих черт. Во-первых, он был ужасным болтуном. До встречи с Хань Юанем Чинцяню казалось, что учитель создавал много шума, но теперь даже Мучунь Чэньчжэнь казался куда спокойнее. Однажды маленький нищий выдумал историю о том, как он победил ласку в Джан Линой и даже отбил у нее курицу. Похоже, после замечания учителя о воровстве его настигло просветление. Примечание. Джан. Мера длины, равная 3,3 метров. Хань Юань бодро размахивал руками, на ходу сочиняя рассказ, полный сюжетных поворотов. В нем было все. И завязка, и развитие, и кульминация, и даже заключение. Каждая деталь должна была осветить его мудрость и силу. «Как, боги, тебя побери, ласка может быть длиной в джан?» Стараясь казаться благоразумным, спросил Чинцянь. «Эта ласка наверняка была духом. Учитель, может ли ласка стать духом?» Хань Юань защищался, задрав голову и выпятив грудь, чувствуя, что ему бросили вызов. Услышав историю про дух и ласки, учитель, казалось, обиделся на какое-то слово. Выражение его лица сделалось странным, будто бы у него разболелся зуб или живот. На минуту повисла тишина, прежде чем он рассеянно и неторопливо ответил. «У всего живого есть душа. Все могут стать духами». Хань Юань вздернул подбородок, как будто его ободрили слова Чэньчжэня, и резко сказал. «Шисюн, ты удивляешься, потому что мало видел. Если люди могут вознестись к бессмертию, то звери уж точно способны стать духами», — дерзко произнес Хань Юань. Чинцянь не ответил, но внутренне еще больше усмехнулся. «Если ласка и в самом деле была длиной в один джан, тогда каковы шансы, что ей хватало 4 лап? С таким длинным телом большая его часть должна была волочиться по земле. Возможно ли, что животное взяло на себя труд самосовершенствоваться только ради крепкого железного живота, который бы постоянно терся о камни?» Чинцянь понятия не имел, к чему стремились духи, но точно знал, чего хотел Хань Юань. В глубине души Чинцянь понимал, маленький нищий втайне соревновался с ним за благосклонность учителя. Хань Юань был свиреп, как пиявки в канаве. Как только они чуяли кровь, то отчаянно привязывались к тебе, следуя за запахом. Так и Хань Юань стремился к благосклонности своего наставника. Маленький нищий хватался за каждый шанс показать свою храбрость, не забывая тем временем как-нибудь опозорить своего слабого и уязвимого шисюна. Чинцянь находил очень забавным наблюдать за тем, как Хань Юань пытался его унизить. Он снова вспомнил старого Туншена и сложил мнение о четвертом Шиде. «Совершенный муж тверд в бедности, в то время как никчемный человек отдаст себя злу. Ну что за мелкий ублюдок?» Примечание. Это фраза из аналектов Конфуция. Услышав рассказ Хань Юаня о борьбе с духом ласки, Чэнь Тянь получил шанс засвидетельствовать героическое достижение своего ублюдочного шиди на следующий же день. Два маленьких ученика, подобранных Мучунь Чэнь Жэнем, отличались друг от друга. Один был спокойным, как столб, а другой подвижным, как обезьяна. Чэнь Тянь не двигался, а Хань Юань не мог остановиться ни на мгновение. Большая мартышка по фамилии Хань исчез неизвестно куда, и Чэнь Тянь радовался тишине и спокойствию. Однако потом он увидел, как Хань Юань вернулся, заливаясь слезами. Мучунь Чэнь Жэнь дремал под деревом, а Чэнь Тянь читал старую книгу, которую нашел в его сумке. Мальчику не хватало знаний, и большинство священных писаний с трудом поддавалось пониманию. Тем не менее, Чэнь Тянь не чувствовал скуки и находил в чтении особое удовольствие. В конце концов, о чем бы ни говорилось в книге, он впервые прикоснулся к ней. «Учитель!» — подобно избалованному ребенку всхлипнул Хань Юань. Ответом учителя стал тихий размеренный храп. Но Хань Юань не остановился. Он продолжил завывать, одновременно бросая взгляды на Чэнь Тяня. Чэнь Тянь ни на миг не сомневался, что учитель давно проснулся, но решил притвориться спящим, чтобы понаблюдать за тем, как лазят его ученики. Так как младший из них плакал, Чэнь Тянь, как старший, больше не мог притворяться, что ничего не замечает. Он отложил священные писания и, придав лицу доброе выражение, спросил: «В чем дело?» «Впереди река. Я хотел поймать рыбу для учителя у Шисюна. Но на берегу оказалась большая собака. Она побежала за мной», — провыл Хань Юань. Чэнь Тянь остолбенел. Конечно же, он тоже боялся злобных собак, но взгляд Хань Юаня метался из стороны в сторону. Он все причитал, что так преисполнился сыновьей почтительностью, что решил поймать для учителя рыбу. Но собака облаяла его, и теперь лишь Шисюн был в состоянии ему помочь. Как Шисюн мог струсить? Чэнь Тянь взял большой камень, взвесил его в руке и, встав, снова заговорил, не меняя выражения лица. «Хорошо, я пойду с тобой». У Чэнь Тяня родился план. Если по какой-либо случайности они все же встретят собаку, он ударит своего шиди по голове камнем, убедится, что голова его раскололась, как арбуз, и бросит на растерзание этой собаки. Однако к тому времени, как они добрались до берега, животное уже исчезло, оставив лишь ряд следов. Чэнь Тянь какое-то время изучал их, после чего заключил, что злобная собака была меньше чьи в длину и, вероятно, являлась всего лишь бродячим щенком. «Хань Юань, ублюдок! Трус, идиот! Хвостун! Бездельник! У тебя нет чувства стыда! И ты не знаешь ничего, кроме как лебезить перед учителем!» Чэнь Тянь мысленно отчитал Хань Юаня, заложив руки с камнем за спину. При этом взгляд его, направленный на никчемного шиди, все еще оставался мягким. Сейчас он был не в настроении бить его. Чэнь Тянь не хотел утруждать себя обидами. К тому моменту, как они вернулись с пойманной рыбой, их учитель уже проснулся и с удовольствием рассматривал учеников. Как только Чэнь Тянь встретился взглядом со стариком, у него в животе почему-то появилось ужасное чувство, и его чуть не вырвало. Прежде чем он успел что-то сказать, Хань Юань неуклюже поднялся. Он рассказал историю о том, как Шисюн хотел съесть рыбу, как ему удалось нырнуть в реку, чтобы поймать еще, как он, Хань Юань, победил собаку, голова которой была размером с быка. Чэнь Тянь промолчал. Чэнь Тянь, конечно, злился на Хань Юаня, но его неимоверные таланты все равно смешили мальчика. Чэнь Тянь впервые в жизни покинул дом. Благодаря компании замечательного мастера и шиди он увидел множество странных ситуаций в мире. Он был совершенно спокоен и не боялся оползня. Поначалу Чэнь Тянь не испытывал восторга, ожидая увидеть что-то похожее на свободную общину. Он думал, что клан Фуяо, вероятно, был старым храмом на пустыре, где нужно жечь благовоние и низко кланяться основателю, непристойно одетому и всегда гуляющему с улыбкой на лице. Но клан превзошел все его ожидания. Клан Фуяо занимал целую гору, с трех сторон окруженную водой. Подняв глаза вверх, Чинцянь ясно увидел яростные зеленые волны и деревья, колышущиеся на ветру. Щебет птиц и насекомых время от времени смешивался с криками журавлей. Иногда ему удавалось мельком заметить белые силуэты в небе и почувствовать магическую ауру, скользящую над горой. От подножия к вершине вели пологие ступени, которые, очевидно, часто подметали. Маленький ручей сбегал вниз с чистым и протяжным журчанием. У подножия горы величественно возвышались старые, покрытые мхом каменные ворота. Над воротами были начертаны два символа Фуяо. Линии отличались небывалым изяществом и энергичностью, словно летящие драконы и танцующие фениксы. Примечание. Взлет дракона и пляска феникса. Образно об исключительно красивом почерке или о небрежном скорописном почерке. Чинцянь не мог определиться, хороший у писавшего почерк или плохой. Казалось, что оба символа вот-вот оживут и вылетят за ворота, совсем как описывал их учитель, совсем присущим высокомерием. Будто они действительно могли взмыть в небо и нырнуть в море. Это место не было похоже на царапавшую небеса гору, скрытую от взора туманом и облаками, где человек мог освободиться от мирских забот. Но здешние края могли похвастаться неописуемой красоты природой. Едва Чинцянь ступил на каменную лестницу, он почувствовал, что с каждым новым вдохом дышать становилось все легче. Сквозь просветы между зелеными листьями виднелась небесная синь. Ощущение необъятности, будто смотришь вверх со дна колодца. Оно затопило Чинцяня, заставив почувствовать себя так свободно, что захотелось кричать и смеяться. Но Чинцянь сдержался. Дома он никогда не осмеливался шуметь, чтобы отец не поколотил его. И сейчас не станет. Не хватало еще растерять благопристойность, которую он приобрел, путешествуя в компании своего презренного Шиди. Мастер погладил обоих своих учеников по головам и ласково сказал: «А теперь идите, примите ванну, зажгите благовоние и переоденьтесь. Мы пойдем навестить основателя, который всегда улыбается», — беззаботно подумал Чинцянь. «Вашего Дашисюна», — сказал их учитель. Примечание. Дашисюн — самый старший из соучеников у одного мастера.